Глава 13. Утром в среду Пенелопа проснулась в безосновательно хорошем настроении, которое ушло сразу после пробежки. Во-первых, ей все еще предстоял разговор с Итаном. Роллс-Ройс стоял около дома, а значит, его хозяин должен был находиться в своей студии. Во-вторых, она только что заметила, что успела вчера испачкать последнюю чистую футболку. Пенелопа еще в воскресенье планировала постирать, но Лора вытащила ее в бар, а потом началась нервотрепка с Шелей, и она совсем забыла про белье. В итоге после завтрака Пенелопа нашла в шкафу блузку, которую носила на первых курсах в университете, и кое-как в нее влезла. Эта вещица была явно мала ей в груди, хоть и огромными формами она никогда не славилась. С одной стороны, было немного лестно, а с другой — вдруг Пенелопа растолстела. Впрочем, это все еще была наименьшая из ее проблем. Откладывать разговор еще дальше было невозможно. Поэтому ровно в 7:30 Пенелопа постучала в дверь Итана. Она прекрасно знала, что ее сосед очень любил поспать, и телефон до 9 утра стоял у него на беззвучном. Пенелопа потратила немало нервов в суде, пока это не выяснила. Зато поставить дверь на беззвучный в современном мире пока было нельзя. С первого раза ожидаемо Хейзел не ответил. Пенелопа постучала в дверь более настойчиво. Все еще не шороха с той стороны. Она занесла руку для третьей попытки, когда Итан открыл дверь. «Вы хоть знаете, сколько сейчас?» Со злостью начал он, но сразу замолчал, уставившись на нее. Пенелопа немного опешила. Итан был по пояс голым. Она, конечно, знала, что он посещал по вечерам спортзал, но без одежды его ни разу не видела. Оказывается, у него был даже пресс. Зато на голове оставалось все то же воронье гнездо. Зачем он вообще наводит свой творческий беспорядок, если может просто не расчесываться утром? «Мне надо будет сегодня поговорить с Родом до обеда», — произнесла Пенелопа, переходя в рабочий режим. «Понятное дело, что не со мной ты поговорить хотела», — пробурчал в ответ Итан и постарался сосредоточиться. «Приду в 10». Пенелопа хотела сначала поспорить, но в итоге лишь вздохнула. Для него это было уже очень рано, а если она будет действовать ему с утра на нервы, то он и вовсе может ей в посещении сегодня отказать. «Хорошо», — кивнула она и развернулась, чтобы уйти, но Итан схватил ее за локоть. «Ты в этом на работу собираешься?» — на удивление серьезно спросил он. «Да», — снова опешила Пенелопа. Она увидела, как Хейзел лихорадочно перебирает мысли. Он так сильно нахмурился, что у него между бровей образовалась длинная складка. «Стой здесь», — в итоге сказал Итан и скрылся в студии. Вернулся он секунд через 30 с футболкой в руках. «Надень это», — произнес Хейзел и протянул ей вещь. «С чего бы?» — нахмурилась Пенелопа. «С того, что пуговица на твоей груди точно выстрелит и попадет кому-нибудь в глаз до конца рабочего дня. Конечно, можешь попросить что-нибудь у Лоры, но вряд ли ты в ее вещи влезешь», — с насмешкой ответил Итан. «Конечно, не влезу. Она намного ниже меня». Пенелопа сложила руки на груди. «Я не имею в виду, что ты поправилась», — закатил глаза Итан. «Но подумал об этом», — уперлась Пенелопа. «Ух ты! Теперь наша Пенни еще и мысли чужие читать научилась!» Раздраженно ответил Хейзел и кинул футболку ей на голову. «Говорю сразу. Она моя, чистая, но старая. Можешь не возвращать». Закончив фразу, Итан с грохотом двери ушел в студию. Пенелопа осталась в коридоре. Она с недовольством сняла футболку с головы. «Вот ты чего, он взъелся с утра пораньше. Все же так хорошо начиналось. Они даже договориться смогли». Пенелопа вернулась в свою студию и посмотрела в зеркало. Пуговица на груди действительно держалась на честном слове. Она вздохнула и решила переодеться. Серая футболка с каким-то непонятным принтом оказалась на ней немного большой. Что ж, оверсайз все еще в моде. Главное, что она не будет падать у нее с плеча. Когда Пенелопа дошла до отдела, то успела словить на себе множество любопытных взглядов. Значит, про ссору с мэром и начальником участка уже успели прознать и, возможно, даже посудачить. Радовало только то, что журналисты больше на парковке не крутились. В отделе сидела только Лора. Хоть она и была при обычном своем параде, взгляд у нее был тусклый. «Доброе утро», — безжизненным голосом произнесла Мелис. «По-моему, не очень доброе. Ты в порядке?» — осторожно спросила Пенелопа, прошла на свое место и села. «Вполне. Ну, насколько это вообще возможно в данной ситуации?» Не меняя тона, ответила Лора. «Что ты успела выпить?» Еще больше насторожилась Пенелопа. «Вторые сутки на Грандоксине», — сказала Лора. «А рецепт на него откуда?» — спросила Пенелопа, уже поняв, что здесь постаралась чета Харрисов. «Тебе допрашивать некого», — скривила нос Лора и вдруг просветлела. «Вчера нам позвонил некий Кристофер Ройс. Просил дать твой контактный телефон. Голос у него очень приятный. Думаю, как раз он был бы не против посягательств на твою личную жизнь». «Ты же не дала ему мой номер?» — напряглась Пенелопа, сразу убрав тему об успокоительных на задний план. «Обижаешь, подруга. Конечно, он ничего от меня не получил, но... Я сказала ему перезвонить сегодня и спросить номер у тебя лично. А еще нашла его фотку в интернете. Он симпатичный». Лора ей подмигнула. «Считаешь, что мне может в этот раз повезти?» — уточнила Пенелопа, намекая на свои неудачи с мужчинами. «Вряд ли, но попробовать можешь», — хитро улыбнулась ей в ответ Лора. «Неужели я такая страшная или у меня такой характер отвратительный?» — искренне удивилась Пенелопа. «Нет, ты вполне миленькая, да и характер у тебя не такой плохой, чтобы всю жизнь в девках ходить. Тут скорее в кавалерах проблема», — отмахнулась от нее Лора. «Хорошо. Тогда еще один вопрос. Ты этим расследованием на рабочем месте занималась?» Тон у Пенелопы вмиг стал строгим. «Еще раз напоминаю, что мой досуг — это моя личная жизнь. Не переживай, должностью не злоупотребляю. Всю информацию можно легко найти в его социальных сетях», — пожала плечами Лора. Дверь в отдел открылась, и вошли Харрис и Черриес. «Утречко, шеф», — широко улыбнулся ей Боб. «Ты как раз вовремя. Я хотела уточнить у тебя насчет грандоксина. Может быть, ты в курсе, откуда он у Лоры?» Угрожающе обратилась Пенелопа к Харрису. Боб замялся и побледнел. «Простите, если бы я знал, что вам тоже надо», — промямлил он в итоге в ответ. Лора виновато отвернулась. Скорее всего, она уже успела пожалеть о своих словах. «Не знаю, как Стилсон, а мне рецепт не помешает», — вмешался Нестор. «Это что? Бунт?» — опешила от его предательства Пенелопа. «Нет, это желание сохранить свои последние нервные клетки, а то они совсем с этой работой вымрут», — спокойно сказал ей Нестор, начиная разбирать бумаги за своим столом. Пенелопа протяжно вздохнула, признавая поражение. Возможно, ей тоже стоит воспользоваться предложением Боба и Мелани. «Как прошел крестовый поход в мэрию?» — осторожно поинтересовался Нестор. «Отлично!» — приторно улыбнулась Пенелопа. Боб, Лори и Нестор переглянулись. Такое ее поведение не говорило им ни о чем хорошем. «Что они хотели?» — закинула удочку Лора, пытаясь лучше разобраться в ситуации. «Обвинить Рода и закрыть дело. Желательно в течение получаса», — наигранно спокойно отозвалась Пенелопа. «И дай угадаю. Получили жесткий отказ», — утвердил Нестор. Пенелопа кивнула. Вспоминать вчерашний разговор с Барлоу и Уокером совсем не хотелось. Он до сих пор ужасно ее злил. «А вас шеф за это не уволит?» — испуганно спросил Боб. «Чтобы ее уволить, надо знать, кого можно поставить на место главы. А с этим у нас все сложно. Я больше в эту парашу не ногой, тем более при данных обстоятельствах», — разъяснил Нестор. Пенелопа об этом тоже не переживала. Она собиралась расследовать это дело до конца при любых условиях. Это означало, что если у нее что-нибудь выйдет, а они будут мешать, то мэра и начальника участка будут поганой метлой гнать с насиженных ими мест. Пенелопа точно бы позаботилась о том, чтобы это случилось.